Глава 4. С момента моего разговора с владельцем поместья минуло 5 суток. За это время я уже изрядно поднабрался книжной мудрости. Насчет своего будущего я также приблизительно определился. В землепашцы или разнорабочим на какое-нибудь предприятие, разумеется, не пойду, да и не возьмут меня, поскольку неодаренный в плане магии. Как оказалось, в этом мире практически все население в той или иной степени способно управлять тонкими энергиями, даже те, кого считают полными бездарями. Обо мне же и говорить не приходится. Я не просто ноль, я абсолютный ноль в этом плане. И все-таки даже для таких, как я, есть вариант заработать на жизнь, и очень даже неплохо. Дело в том, что стихийные прорывы иной реальности для этого мира одновременно несчастье и источник ресурсов, которых в обычном мире просто не существует. Внезапно возникший разлом в густонаселенной части планеты способен принести много бед десяткам тысяч мирных граждан. Оно, конечно, существуют специальные службы наблюдения за астралом, в задачу которых входит своевременное оповещение людей о грозящей опасности. Однако сбои в работе любой организации неизбежны, и время от времени гражданское население все-таки подвергается опасности. Это хоть и не часто, но все-таки случается не только на Земле, но и на других освоенных человечеством мирах. Чаще всего подобные прорывы напрямую угрозы людям не несут, а вот энергия, которую они излучают, наносит не меньший вред, нежели чудовищные порождения иных миров, или даже отряды иномирных мародеров и армий завоевателей. Взять, к примеру, последний случай, устранением последствий которого занимается команда под руководством Каринфского квинта. В результате массового прорыва некротической энергии случился самый что ни на есть реальный зомбоапокалипсис локального масштаба. Бывает, что появление подобных аномалий приводит к взрывным мутациям организмов людей и животных, лишая их разума и превращая в кровожадных монстров. То есть опасностей от межмировых проколов предостаточно. Для оккупирования и последующей ликвидации таких угроз создана специальная служба, состоящая из магов, способных закрывать межмировые разломы, в состав которых при необходимости приглашаются такие монстры от магии, как Альмансор Фатахович. Если же вторжение иной реальности не несет явной угрозы, чародеи пытаются стабилизировать открывшийся проход. И в случае удачи земляне получают дополнительный территориальный ресурс. На данный момент таких миров уже больше 1000, что вполне сопоставимо со звездной экспансией человечества моей реальности. Единственное условие, препятствующее освоению новых миров – наличие разумной жизни. Тут уж боги постарались, наложив запрет без каких-либо комментариев. Скорее всего, не пожелали вступать в конфликт с небесными покровителями иных видов разумных существ на их территории. Данная политика в отношении разумных аборигенов для меня не нова. В процессе звездной экспансии моей родной реальности время от времени попадаются планеты, населенные разумными существами. Все они находятся на довольно примитивной стадии в плане научно-технического развития. Эти миры тут же объявляются закрытыми и блокируются всеми доступными средствами от случайного или умышленного несанкционированного проникновения представителей расы Homo Galactus. Мера направлена на сохранение культурной аутентичности этих цивилизаций. Любое прогрессорство категорически запрещено. Более того, всякая попытка подобного рода карается самым строжайшим образом, вплоть до смертной казни нарушителя. Единственной развитой в технологическом плане звездной расой на данный момент является враждебный нам Ванлар, но об этом я уже упоминал. Справедливости ради стоит отметить, что помимо ванларцев, где-то в межгалактических просторах существует загадочная раса инсектоидов. Время от времени квазиразумные насекомые вторгаются на своих звездолетах-астероидах в пределы нашей галактики. Любые попытки вступить с ними в контакт игнорируют. Чаще всего их цель – обширные полевые скопления, окружающие черные дыры, коих в нашей галактике предостаточно. Чем они там занимаются, точно никто не знает. На этот счет существует куча разного рода гипотез, вполне научных, околонаучных и совсем уж завиральных. Ряд ученых всерьез считает, что окрестности черных дыр для представителей этой негуманоидной расы является чем-то вроде нерестилищ, Интересно, сколько нужно выпить алкоголя или употребить чего-нибудь позабористее, чтобы выдать такое? К людям и ванларцам инспекты агрессии не проявляют. Лишь один раз в истории звездного человечества случился казус, когда при попытке захвата одного из кораблей насекомых с целью его изучения была уничтожена группировка тяжелых боевых рейдеров Британского Союза. С тех пор, наученное горьким опытом человечество, подобных попыток не предпринимало. И все-таки вернемся к ситуации, в которой я оказался помимо собственной воли. Чаще всего худо без добра не бывает. Так и с прорывами инферно. Если таковой не представляет непосредственной угрозы для людей, проход стабилизируют и подходы к нему берутся под полный контроль чародеев. Далее, любой законопослушный гражданин имеет право отправиться в иной мир с целью его зачистки от хищных тварей и добычи биологических и минеральных ресурсов, пользующихся спросом на алхимических, артефакторных и других производствах, а также богатых коллекционеров. Время от времени среди находок попадаются магические артефакты неведомых рас. И если это вполне рабочий экземпляр, счастливчик может до конца жизни обеспечить себя в материальном плане. Даже за денежку немалую стать аристократом и обзавестись обширным наделом земли в одном из миров, колонизированных земным человечеством. Перспектива войти в элиту общества подобным образом меня весьма обнадежила. Вообще-то, по натуре я человек вовсе не тщеславный. Просто придерживаюсь одного общеизвестного армейского принципа. Чем выше твое звание и должность, тем меньше народа имеет право тебе приказывать. В идеале, когда над тобой вообще никого нет, но подобное из области юношеских мечтаний. Тем более в этом мире, где реально существуют высшие сущности. Не совсем, конечно, реально, но все-таки существуют, где-то в своих горних высях. Откуда время от времени вступают в контакты со своей паствой, подпитывающей их в энергетическом и материальном плане. В том, что боги нуждаются в духовной поддержке смертных, для меня нет ничего необычного, а то, что не гнушаются материальным, я смог убедиться воочию. Сегодня утром мы с Анастасией Петровной совершили визит в местный храм всех богов. Здесь адепт того или иного божества имеет возможность помолиться своему персональному небесному покровителю. Помимо молитв, он также может положить на алтарь любую вещицу, которую искренне считает ценной. Это может быть монета, драгоценный камень, или ювелирное, или какое иное украшение, а также просто красивый цветок или кусок лепешки и так далее. Все это принимается, лишь бы было от чистого сердца. В случае, если подарок одобрен тем или иным богом, он мгновенно исчезает во вспышке света. Молящийся же взамен получает божественное благословение, например, исцеление от хвори, шанс провести удачную финансовую сделку и все такое прочее. То есть между богами и людьми в этом мире имеет место нечто наподобие взаимовыгодной миновой торговли. И все это происходит без какого-либо посредничества жреческой касты. Лишь у христиан и мусульман имеются собственные храмы, а при них духовные пастыри. Однако влияние этих религий на умы людей не столь значительно по сравнению с тем, что было когда-то в моей реальности. Помещение храма мне понравилось своей незамысловатостью, если угодно, утилитарностью. 8 каменных 10-метровых колонн по периметру здания. На них установлена куполообразная круглая крыша диаметром 30 метров. В центре сооружения плоский камень неправильной формы, метровой высоты, примерно такой же толщины и длины. Несмотря на отсутствие стен, лишь только стоило нашей парочке оказаться под крышей, мы ощутили приятную прохладу. В зимнее время, по словам Владимирской, здесь тепло даже в самые лютые морозы. Внутри с десяток прихожан, каждый со своей просьбой или болью к своему небесному покровителю. Здесь царят тишина и покой, поскольку никто ни с кем не общается, и даже шум с улицы сюда не доносится. Лишь звук шагов по каменному полу, изредка чье-то легкое покашливание. Анастасия Петровна, разумеется, обратилась к Асклепию. Мне же было рекомендовано вознести хвалу Марине, богине смерти, по совместительству владычицы загробного царства. Оно вроде бы Асклепий, Марена, Тор, Перун, и Иегова с Христом, и Аллах с Магометом, что-то из области фантазии пациента с кардинально расстроенной психикой, не поддающейся лечению даже посредством медицинских капсул и специальных нанитовых инъекций. Однако объективная реальность такова, что рядом с древнегреческими и древнеримскими богами вполне уживаются славянские, скандинавские, даже китайские, и же с ними бесчисленное сонмище индийских божеств во главе с одноглазым Шивой. А вот в качестве покровителя можно выбрать только одного небожителя. Начнешь ублажать двух, тут же огребешь по сусалам от обоих. Причина, по которой мне следовало обратиться за поддержкой к Марине, стала понятной опять же из объяснений Анастасии Петровны. Без своевременного вмешательства именно этой богини меня могло занести в какую-нибудь беспросветную жопу мира, где я вряд ли вообще смог бы выжить. Мысленно поблагодарил Марену за участие в моей судьбе. Мне показалось, что богиня откликнулась и одарила меня своим вниманием. Теперь дело за материальным подарком. Поскольку ничего особо ценного, кроме пары боевых и трех ведомственных наград, при мне не было, я отстегнул серебряный кругляш на колодке серого цвета и рельефной надписью «Замужество». Этой медалью я был удостоен за спасение научной экспедиции на планете Литания и очень ею гордился. Затем, без каких-либо колебаний, возложил награду на алтарь и стал ждать, что из этого получится. Долго мое подношение на камне не пролежало. Ослепительная вспышка, и я оказался в каком-то странном месте, абсолютно лишенном хотя бы кванта света. Вскоре в этой темноте возникла светящаяся призрачным светом стройная фигура дамы, облаченной в нечто напоминающее древнегреческий хитон. Ее можно было бы назвать красивой, если бы не абсолютно черные провалы на месте глаз. Затем раздался голос, негромкий, будто шепот. «Александр Полубояринов, ты достоин моей награды. Однако в данный момент она тебе ни к чему. Получишь позже. Когда наступит время, ты сам это осознаешь». Темнота отступила, и я вновь оказался под сводами храма в окружении облачка огненных искр. Такое впечатление, что по едва тлеющему костру кто-то саданул тяжелой дубиной. Вот только эти искры не обжигали. Они бесполезно пронизывали мою телесную оболочку. Как следствие, я почувствовал мягкое тепло и заметный прилив сил. Такое впечатление, будто я герой старинной сказки, который сначала искупался в кипятке, затем в кипящем молоке и, наконец, в ледяной ключевой водице, и вышел оттуда добрым молодцем, способным достойно окучить шамахинскую царицу. Возможно, насчет шамаханской царицы я что-то и путаю. Ладно, Господь с этими царицами и купелями. Мне бы сейчас бабенку попроще и позговорчивее. Опа! Интересный поворот. До меня вдруг дошло, что впервые за все это время светлый образ Тонечки Татариновой как-то померк и отошел на задний план. На передний же выполз натуральный самец, коему в срочном порядке потребовалась толика женской ласки. До такой ступени аж в штанах стало тесно. Ну, богиня! Никак не ожидал от нее такой подлянки. А вот подлянка ли это? Не век же мне горевать о потерянном семейном счастье с красавицей Тосей. Я вполне половозрелый мужчина и вроде бы внешне не дурен. Некоторые особы противоположного пола красавчиком называли. Их благорасположенностью до знакомства с Татариновой я не пренебрегал. Ну да, был ходоком еще тем, но как Тоню встретил, желание общаться с другими девчонками в плане секса обрубило напрочь. Только она и никто больше. В старину сказали бы «приворожила». Я же сторонник теории стопроцентного биохимического совпадения наших организмов. Ну и родство душ, как же без этого? И вот теперь я неожиданно почувствовал тягу не к какой-то определенной женщине, а вообще к какой-нибудь представительнице прекрасного пола. Разумеется, кривлю душой, поскольку абы кого пользовать не собираюсь. Объект должен быть непременно привлекательным в сексуальном плане. В противном случае мой дружок просто завянет, и его не поднять даже посредством армейского гравитационного ранца-левитатора. Так что спасибо тебе, Марена. Благодаря манипуляциям богини с моим сознанием у меня пропало подспудное чувство вины перед Антониной и появилось конкретное желание сексуальной близости, вполне естественное для всякого взрослого здорового человека. Теперь не помешало бы найти подходящий объект. Мой оценивающий взгляд упал на Анастасию Петровну. Не, не то. Слишком строга. К тому же жених имеется. Ажна цельный лыцарь. Впрочем, пару-тройку очаровательных хохотушек из обслуги в доме Альмансора Фатаховича я заприметил. И вроде бы некоторые из них проявляют вполне определенный интерес к моей персоне. Попробую познакомиться с одной из них. Можно и с двумя сразу. Жаль, мне неведомо, на какой стадии развития находятся здешние нравы. Вполне возможно, что ни с одной из них ничего не получится. Вдруг здесь царит лютое пуританство, и девки благочестиво блюдут себя до самого брачного ложа. Короче, нужно будет прозондировать этот момент самым тщательным образом. Сходить, что ли, к гвардейцам? Кто, как не эти бравые ребята, способен поделиться опытом общения с представительницами противоположного пола? По возвращении из храма нас с Владимирской ждал обед, после которого мне поступило неожиданное предложение от целительницы прогуляться по парку. Ну что же, неспешная прогулка, подуманные разговоры со знающей женщиной, к тому же одаренной, способствуют более качественному усвоению пищи. Гуляем мы, значит, с Настасьей Петровной по парковой зоне. Несмотря на одуряющую жару и духоту, под сенью деревьев вполне комфортно. Поначалу, правда, мухи донимали, еще те твари надоедливые. Но моя спутница что-то сделала, и эти крылатые бестии перестали обращать на нас внимание. Сначала я довольно кратко поведал, из какого мира меня закинуло в эту реальность. Анастасия Петровна была сильно удивлена, что в моей вселенной не существует магии. Пришлось объяснять, что развитые технологии вполне способны заменить любое чародейство. Если более точно, добиться аналогичного результата только совершенно иными методами. Взять, к примеру, медицину. Здесь целительская практика, основанная либо на приеме изготовленных алхимиками лекарственных препаратах, либо на непосредственном воздействии мага-целителя на организм пациента. В моем же мире все это успешно заменяют медкапсулы, посредством которых можно не только излечивать любые болезни, но восстанавливать утерянные конечности, пораженные органы, ну и так далее. Все это позволило добиться увеличения продолжительности жизни людей до 300-400 лет в юных телах и с сохранением репродуктивных способностей практически до самого ухода из жизни. Регенеративную функцию человека также осуществляет специальный имплант, именуемый нейросеть. Восстановление посредством нанитов, генерируемых нейросетью, происходит медленнее, нежели в медицинских капсулах, но в конечном итоге организм оператора восстанавливается в полной мере. В свою очередь, целительница немного просветила меня в плане общеполитической ситуации, как в этом мире, а также в прочих мирах, уже освоенных, либо только еще осваиваемых людьми. Также поведала о том, чего не принято освещать в средствах массовой информации. Если отношения между независимыми государствами более-менее урегулированы, внутри Российской империи идет постоянная грызня между влиятельными аристократическими родами за доступ к иномирным ресурсам и влияние на государя. Впрочем, подробно эту тему нам обсудить было не суждено, лишь мельком коснулись. Впрочем, для меня и нескольких слов было вполне достаточно, чтобы понять, что от местных политических дрязг нужно держаться как можно дальше. Тут примером для меня может служить Альмансор Фатахович Каринский Квинта. Некроманта боятся и не трогают. В свою очередь, чародей не лезет в высшую политику, несмотря на то, что является официальным советником императора по вопросам некромантии. Я бы с удовольствием послушал собеседницу, но в какой-то момент Настасья Петровна крепко ухватила меня за руку и потащила в направлении аккуратно подстриженной, довольно высокой стены какого-то колючего кустарника. При ближайшем рассмотрении обнаружился ранее незамеченный мной проход внутрь огороженного зеленой стеной пространства. Внутри поляна. На ней сплошь увитая незнакомыми мне вьющимися растениями беседка. Прям зеленый шалаш. В шалаше пара легких стульев и столик. На столе бутылка вина, два бокала и блюдо с фруктами и сладостями. Но самым примечательным предметом в беседке было широкое ложе, накрытое огромной шкурой какого-то зверя. При виде столь однозначного набора аксессуаров меня банально прорвало, и я без колебаний дал волю рукам. Обняв даму, страстно поцеловал ее в губы. Ответная реакция не заставила себя долго ждать. Затем я подхватил Настеньку на руки и, не отрывая губ от ее рта, аккуратно положил на кровать. В первый раз между нами все произошло, как в каком-то пьяном угаре. Во второй тоже. И в третий. Мы рычали в процессе совокупления, как два диких зверя. Острые коготки партнерши основательно разодрали кожу на моей спине, а на груди и животе у меня алело не менее полдюжины засосов, грозящих в самом скором будущем превратиться в сплошное сизое пятно. Впрочем, неотмщенным я не остался. Неоднократно в довольно грубой форме, она сама этого хотела и требовала от меня взять ее пожестче, доводил партнершу до исступления. Пару раз из-за множественных оргазмов Настя лишилась чувств. Впрочем, ненадолго. Когда же она возвращалась из очередного краткого беспамятства, у нас начиналось все по новой. Отпустила нас практически одновременно, после четвертого раунда этого воистину звериного всепоглощающего безумия. Нежно обняв партнершу, я задал вполне резонный вопрос. «Это что такое сейчас было, Настя?» «Нет, ты только ничего такого не подумай. Мне очень понравилось. Но согласись, как-то неожиданно». На что любовница плотоядно улыбнулась и вдруг стала прежней Анастасией Петровной. «Разовая акция, Александр. На продолжение прошу не рассчитывать. Я предполагала, что ты будешь осенен божественной благодатью, и заранее все подготовила, чтобы и мне от этого также толика перепало. За что тебе огромное-преогромное спасибо. Впрочем, ты пока что не можешь понять и оценить, какое благо ты для меня сделал. Так что давай закроем эту тему. Может, вина?» «А неплохая идея». Встал, помог хитроумной чародейке выбраться из постели. Заодно полюбовался приличной лужей семенной жидкости на искристой шерсти шкуры животного. «Ну, я дал. Пара литров — это лишь то, что вытекло из лона подруги. Интересно, сколько там еще осталось, и не забеременеет ли она в результате столь бурного секса? Вот будет подарок ее будущему мужу-воителю». «Исключено, Александр», — подала неслышный для окружающих голос Клариса. «Мною были предприняты все необходимые меры для умерщвления сперматозоидов. К тому же имеет место критическое повышение температуры тела женщины в районе полости матки и яичников, нейтрализующая семенную жидкость и яйцеклетки». «Молодец, Клэр, одобряю. Упаси Господь от появления незапланированного потомства». А еще мой взгляд упал на разбросанные по всей беседке обрывки одежды. Ну и ну, вот это зажгли. Хорошо, что парадную форму переодел. Было бы печально остаться без нее. Какая-никакая память о потерянной навсегда родине. Циничный прагматизм целительницы как-то резко охладил мое к ней отношение. «Да ты не расстраивайся, Саша!» — поспешила меня успокоить Анастасия Петровна, смакуя вино из бокала. «Ты такой красавчик! Тебе любая даст! Только пальцем помани! Скажу по секрету, наши девчонки из трусов лезут вон, чтобы привлечь твое внимание. А ты как чурбан бесчувственный даже не смотришь в их сторону». «Ну да, что-то припоминаю. То одна, то другая, то третья. Либо грудью коснется во время сервировки стола, либо ручкой обопрется, как бы невзначай, и в глазах откровенные бесенята пляшут. Да, действительно чурбан». Подобное равнодушие к проявлениям знаков внимания объясняется лишь тоской по родине и горячо любимой женщине. Теперь же, после того, как благодаря вмешательству Марены плотину отчуждения прорвало, мой молодой организм настоятельно потребовал женской ласки. «Ты уж девчонок не обижай», — продолжала целительница. Удели толику внимания каждой, иначе в суп станут плевать и в чай вместо сахара соль сыпать». «Дык, тут и без меня мужиков предостаточно», — растерянно брякнул я. «Согласитесь, ситуация ненормальная, когда та, которую ты только что со стервенением и упоением трахал, пытается подложить под тебя других девок». «В этом ты не прав кардинально. В отличие от прочих мужчин, ты у нас особенный. И намерянин, к тому же красавчик, каких поискать. Как только что выяснилось, и в делах любовных весьма искушен. Непременно поведаю об этом девчонкам. Так что жди этой ночью делегацию». «Вот оно как! Нравы здесь, пожалуй, по распущению наших будут. Интересно, охочие до моего тела дамы будут приходить по одной или всем гуртом заявятся? Ладно, с этим как-нибудь разберусь. Черт побери, ведь знал, что все медики-циники, каких поискать, но не мог предположить, что до такой степени». Бокал вина и сидящая передо мной роскошная дама, несмотря на весь прагматизм нашей беседы, как-то незаметно повлияли на уровень тестостерона в моей крови. Стерва, конечно, каких поискать. Зато какое тело. Грех таким телом не воспользоваться еще хотя бы разок, а то и пару-тройку. Я уже было протянул шаловливые ручонки к двум крепким манящим полусферам, но тут подал голос коммуникатор целительницы. Владимирская взяла устройство со столика, на котором до этого предусмотрительно его оставила, и минут на пять выпала из реальности. По окончании неслышного для меня разговора взор девушки прояснился, и она уже не игривым, а вполне официальным тоном объявила: «Александр Николаевич, только что в поместье вернулся Альмансор Фатахович. Дед...» Тут она смущенно замолчала, будто неосторожно выдала очень важную тайну. «Ха! Прям такая уж новость! Благодаря своей феноменальной наблюдательности, абсолютной зрительной памяти и наличию нейросети, я давно установил кровное родство между этими двумя людьми. Во всем этом меня удивило лишь одно обстоятельство. Дед – некромант, внучка – маг жизни. Но это уже информация вне сферы моего понимания». После недолгой паузы Настя беззаботно махнула рукой, мол, проболталась. Да и ладно, не такой уж великий секрет. «Короче, мой дедушка желает с вами пообщаться». Этот нарочито официальный переход на «вы» здорово царапнул мое мужское самолюбие и послужил своего рода ледяным душем. «Хорошо, Анастасия Петровна. Сейчас что-нибудь подберу из одежки для себя и для вас, и можно будет отправляться». «Ах, оставьте в покое это рванье. Слуги приберут. Под кроватью короб, в нем новая одежда для вас и для меня». Удивительно предусмотрительная мадам. Не завидую ее будущему мужу. И еще один момент. Дед наверняка знал, с кем и чем в данный момент занимается его, вне всяких сомнений, горячо любимая шаловливая внучка. Но по какой-то причине напрямую со мной не связался. Вполне возможно, опасался смутить. Деликатный старикан, однако.